Глава 19. Город летел навстречу размытыми пятнами света. Сердце билось в висках в такт реву двигателя. Воздух резал лицо, адреналин жег изнутри, и казалось, еще секунда, и все сорвется в бездну вместе с нами. Я держалась за Марата, уткнувшись лбом ему в спину, будто он был единственным якорем в этом бешеном потоке ночи. Каждый поворот отзывался внутри вспышкой страха и восторга, так остро, что хотелось смеяться и кричать одновременно. Марат свернул в переулок, проехал ворот и заглушил двигатель. Тишина навалилась резко, после рева мотоцикла она казалась оглушительной. Перед нами стоял дом, высокий, строгий, стеклянный, будто вырезанный из ночи. Минимализм, холодные линии, большие окна, красиво и пусто. «Это твой дом?» — сразу догадалась я. Марат молча кивнул и, взяв меня за руку, повел внутрь. В доме было темно, ни одного огонька. Мы зашли, и дверь мягко закрылась за спиной, отрезая улицу. Дом встретил эхом шагов и холодным воздухом. Все современное, выверенное, дорогое, но без жизни. Как выставочный зал, где никто не живет по-настоящему. Я невольно поежилась. «Здесь всегда так?» — тихо спросила я. Марат усмехнулся без радости. «Да, этот дом пропитан энергией отца, поэтому мы с Мией стараемся бывать тут как можно реже». Он включил свет в прихожей. Белые стены, темное дерево, огромные зеркала. В одном из них я поймала свое отражение. Растрепанные волосы, расширенные зрачки, слишком много эмоций для одного вечера. «Проходи», — сказал Марат. «Отец вернется только завтра. Мы здесь одни». Озноб пробежал по коже. «А Мия?» — хрипло спросила я. Марат скинул на меня глаза, и у меня закружилась голова от нереальной синевы. «У Мии свои планы», — ответил он негромко. «Она не придет». Дом отозвался тишиной, такой, от которой закладывает уши. Где-то вдалеке щелкнул автоматический термостат, загудела вентиляция. И все. Я слышала свое дыхание. Слишком громкое, слишком быстрое. Воздух был прохладным, сухим, чужим. Он касался кожи, как незнакомец, осторожно, но настойчиво. По спине пробежали мурашки. Марат смотрел на меня так, будто тоже это чувствовал, будто между нами сейчас натянута тонкая нить, и любое слово может ее оборвать. «Ты замерзла?» — спросил он шепотом, хотя кричать здесь было не с кем. «Нет», — выдохнула я. «Просто странно». Он сделал шаг ближе, не вторгся, остановился ровно там, где заканчивается безопасная дистанция. Тепло от него накрыло, как плед. Контраст с этим холодным домом был почти болезненным. «Мне всегда здесь не по себе», — признался Марат, не сводя с меня глаз. «Ты чувствуешь это?» Я медленно кивнула. «Такое чувство, будто дом наблюдает». Марат усмехнулся, но глаза стали серьезными. «Ты быстро схватываешь атмосферу». Я посмотрела на него. «Ты поэтому так легко уходишь? В ночь? На мотоцикл? В драке?» Он усмехнулся краем губ. «Я поэтому вообще живой». Между нами повисла тишина. Неловкая, настоящая. «Пойдем», — вдруг сказал он. «Хочу кое-что показать». Он взял меня за руку и повел по лестнице наверх. Дом глухо отзывался шагами, будто был недоволен вторжением. «Это твоя комната?» — спросила я, когда мы остановились у двери. «Нет», — ответил он. «Это единственное место в доме, где можно дышать». Он толкнул дверь. Комната была совсем другой. Теплый свет, книги на полу, плед на кресле, старый проигрыватель, фотографии, приколотые к пробковой доске, не глянцевые, не идеальные, живые. «Здесь я прячусь», — тихо сказал Марат. «От него, от этого дома, от себя иногда». Я медленно вошла, приблизилась к доске с фотографиями. Рука сама потянулась, но я остановилась, будто боялась стереть что-то важное. На одном снимке совсем маленькая Мия. Косички, щербатая улыбка, коленки в зеленке. Рядом Марат, худой, угловатый, но уже с этим своим упрямым взглядом. Он держал сестру за руку так, будто защищал ее от всего мира. «Вы тут такие настоящие?» — тихо сказала я. Он кивнул, не подходя ближе. «Тогда все было проще. Или мы просто не понимали, насколько все сложно». Мой взгляд зацепился за другую фотографию. Женщина, светлая, спокойная, улыбка, Не показная, а теплая, домашняя. И Марат рядом с ней. Совсем другой, мягче. Словно внутри него тогда еще было больше света. «Это...» — начала я осторожно. Он уже стоял рядом. «Мама». Одно слово. И пауза после него тяжелая, как камень. Я почувствовала, как внутри что-то сжалось. «Она не здесь», — опередил он мой следующий вопрос. «Уже давно». В его голосе было столько усталости и смирения, что у меня перехватило дыхание от подступающих слез. «Господи!» Я все еще смотрела на фотографию, когда Марат вдруг оказался совсем близко. Один стремительный шаг, и между нами больше не осталось воздуха. Он молча обнял меня. Крепко. Так, будто цеплялся за последний поручень в падающем лифте. Подбородок уткнулся мне в висок, дыхание, горячее, сбивчивое. Я почувствовала, как дрожат его пальцы у меня на спине, как грудь поднимается слишком часто. Как он держится, будто я его кислород. «Не исчезай, ладно?» Выдохнул он почти неслышно. «Я здесь?» Так же тихо ответила я. «Я никуда не уйду». Осторожно обняла его в ответ. Провела ладонью по спине, мышцы под пальцами напряглись, натянулись, как струны. Его пальцы судорожно сжали мою кофту. «Ты мой якорь, кис-кис». Глухо. «Без тебя я сорвусь». Внутри все перевернулось. Я прижалась ближе. Наши сердца бились в разнобой, но через пару секунд начали совпадать. Тук, тук. В этом было что-то беззащитное, настоящее, до мурашек. Его ладони были теплыми, уверенными, нетребовательными, бережными. Как будто он боялся сломать что-то очень хрупкое во мне, в себе. Я почувствовала, как он медленно выдыхает, долго, глубоко, словно учится дышать заново. «Ты пахнешь настоящим домом. Каким я его себе представляю?» Пробормотал он мне волосы. «Глупо, да?» «Нет?» – прошептала я. «Совсем не глупо?» Я подняла голову. Мы были так близко, что я видела каждую тень под его ресницами, каждую линию в этом упрямом, сильном лице. Он смотрел на меня так, будто я могла исчезнуть в любую секунду. Я осторожно провела пальцами по его шее. Почувствовала пульс, быстрый, живой. Марат вздрогнул, но не отстранился. Наоборот, притянул еще ближе, будто проверяя, реально ли я. Наши тела соприкоснулись, дыхание смешалось. «Можно я?» — начал он и замолчал. «Можно», — ответила я раньше, чем он успел договорить. Марат едва заметно улыбнулся и медленно провел большим пальцем по моей щеке. Никакой спешки, никакой игры, только двое людей, которые по-настоящему нуждались друг в друге. Его ладонь скользнула выше по моей спине, осторожно, словно он запоминал каждую линию, каждый изгиб под тканью. Я вздрогнула. Не от холода, от того, как бережно он меня касался. Он прижал чуть крепче. Я чувствовала, как под его одеждой бешено колотится сердце, слишком быстро, как и мое. Он коснулся губами моей щеки. Едва медленно поднял голову. Наши взгляды пересеклись. В его глазах было столько напряжения, что воздух между нами будто заискрился. «Ты даже не представляешь, что делаешь со мной», — прошептал он. Я почувствовала, как у него сбивается дыхание, как он на секунду замирает, будто боится зайти слишком далеко. Горячие губы медленно коснулись моих, электрический разряд, дрожь по всему телу. Я вплела пальцы ему в волосы, потянула совсем чуть-чуть, чтобы почувствовать, что он здесь, со мной. Он притянул меня ближе, уже не сдерживаясь. Поцелуй стал глубже, настойчивее. Так целуют, когда слишком долго держат чувства взаперти. Я ответила, забыв, где мы, кто мы, что было до. Мир сузился до его рук, губ, дыхания, до того, как дрожали его пальцы. Он чуть отстранился, посмотрел мне в глаза, потемневшие, горячие. Провел большим пальцем по щеке. «Черт!» Выдохнул. «Ты опаснее любой драки». Я улыбнулась, не в силах скрыть дрожь. «Забыла тебя предупредить». Он усмехнулся и снова накрыл мои губы своими. Еще глубже, еще ближе. Я ахнула ему в губы, и он жадно поймал этот звук. Одна рука сжала мою талию, вторая зарылась в волосы. Мир исчез. Не было дома, не было прошлого, не было страхов, только дыхание, губы. Дрожь. Он целовал так, будто боялся, что это отнимут. Как будто каждая секунда последняя. Я отвечала, не стесняясь, как умела, умирая и воскресая в каждом вдохе. Один пульс на двоих. Реальность расплылась. Я даже не заметила, как уперлась поясницей в столешницу. Под ладонями прохлада дерева. Тепло его тела совсем близко. Наши лбы соприкоснулись. Дыхание спуталось. Он отстранился на пару сантиметров. Посмотрел в глаза. «Если продолжу», — хрипло, — «я уже не остановлюсь». У меня внутри все оборвалось. Я закрыла глаза. Вдохнула его. Этот запах. Ночь. Кожа. Адреналин. Что-то опасное и родное одновременно. И в этот момент поняла. Это уже не игра. Не флирт. Не случайность. Это точка невозврата. «Я с тобой», — прошептала я. Его взгляд. Поцелуй обрушился резко. Глубоко. Обжигающе. Мои пальцы вцепились в его одежду. Я потянула его ближе. Он ответил сразу, уверенно, пылко, так, будто больше не хотел отступать. И в этот момент не было прошлого, не было страхов, не было отца, Леры, сообщений. Были только мы и одно дыхание на двоих.